Глава 20. Комплекс. «Иди сюда!» Голос у чугуна был высоким и писклявым. Мне даже показалось, уж не кастрят ли он. Он повелительно махнул рукой, подзывая фитилька. Рыжая фыркнула и осталась стоять на месте. «Тина, ты иди!» Она уперла руки в бока. «Что таращишься?» «Где все?» Играя с заряженным револьвером, спросил чугун. «Где ты их угрохала, лошадь криворукая? И где мой дейтерий? Где вообще все?» «Да кого лошадью назвал, жертва аборта?» Вспыхнула рыжая. «Все мертвы. Будешь много пищать, и лично с ним встретишься. Я молчать не буду, ты уже меня достал». «Ладно, сядь пока. Потом поговорим. Это кто?» Спросил чугун фитилька, как будто нас здесь не было. Он все меньше нравился мне, хотя он мне сразу не понравился. Еще пару фраз, и кто-то перейдет в вегетативное состояние. «Сбежавшие из тюрьмы. Мы умеем говорить, если что». К его столу подсел папаша Кац. «Вы не очень вежливый молодой человек. Знаете ли вы это чревато?» «Я тебя в первый раз вижу. Чего мне с тобой в десны лобызаться?» Чугун подмигнул двум вооруженным охранникам, и все трое заржали. Смех чугуна вызвал особенное раздражение у меня своими высокими частотами. «Мы к тебе тоже не свататься пришли», — отрезал папаша Кац. «Ты ментат? Вот и ментигуй давай. Мы устали и хотим отдохнуть». «Ничего я вам не должен, а будете наглеть, будете ночевать за воротами комплекса». Приосанился чугун и кивнул одному из охранников. «Позови-ка сюда дежурную смену! Вы здесь никто и права не качайте! Надо еще разобраться, из какой тюрьмы вы сбежали! Вот ты, плюгавый, вообще без метки! Как так? Закатай-ка рукава, я посмотрю, есть ли у тебя наколки!» Чугун вылез из-за стола и прошелся по залу. В руках у него по-прежнему был наган, не хватало только кожанки и скрипучих сапогов. «Решетка уже есть». Я взглянул направо, где в приемном окошке зависло чье-то лицо с интересом, наблюдавшим за развитием событий. Чугун вдобавок ко всему был даже ниже папаши Каца. Нечасто знахарю удавалось посмотреть на кого-то сверху вниз. Но это не смущало чугуна. Он плавал в своем пруду и наслаждался своим положением. Через минуту в приемную валились еще четыре человека в полной выкладке. «Чугун, они реально нарвались на всех платформах. Больше половины погибло на складах от взрыва. Затем принц и остальные у демона. Чего ты от них хочешь? Чудо, что они вообще дошли!» Заступился за нас резвый. «Вот именно!» Ментат поднял указательный палец. «Вот именно чудом! Вы не могли пройти демона в таком количестве, но прошли! Как?» «Дальше что?» Взорвалась Наташа. «Прошли и все! «Ты кто такой, чтобы нас допрашивать?» «Я ментат стаба!» — завизгнул чугун. «Я думала, что ментат стаба фитилек», — усмехнулась Наташа. «Тебе вообще думать противопоказано, курица!» Наташа хотела что-то сказать, но застыла в ступоре от такой наглости. Затем она медленно повернулась ко мне, и я кивнул. Чугун увидел мой жест и взвился, потрясая револьвером. «Что? Папочка разрешил тебе открывать рот? Такой ротик надо открывать только в одном случае. Ты же меня понимаешь, как тебе там?» «Для тебя, миссис Смерть, выкидыш!» Наташа одной рукой схватила револьвер за ствол, и он моментально покрылся изморозью. Охранники застыли от такой картины, открыв рты, особенно когда ствол раскрошился и просыпался на пол ледяными крошками. Немного погодя, двое из них очухались и схватились уже за свои пушки. Один потянул за разгрузки ТТ, видимо, найденных на складах 47-й платформы. Другой передернул затвор АК-47. Но лучше бы они этого не делали. Перед ними тяжело приземлился оборотень и ласково отобрал автомат. Второму с пистолетом кобра отвесила слабую оплеуху, от которой он с характерным звуком ударился головой о стену. Нашелся еще и третий герой. Он выхватил из-за спины обрез двустволки и взвел курки. Каково же было всеобщее удивление, когда кобра обвела его своим щупальцем, прижав руки к туловищу, да так, что мы услышали, как у него затрещали кости. Я заметил, она все чаще стала использовать щупальца. Ей это нравилось. «Меня зовут Лесник». Я решил прояснить ситуацию и для лучшего понимания активировал плазменные клинки. «Это мои люди. Девушка, которая может заставить пожалеть тебя, что ты родился, Наташа. Еще одна очаровательная особа удерживает твою дежурную смену от необдуманных поступков. Ее зовут Кобра. Папаша Кат, которому ты нахамил, мог бы поправить твой кривой дар, но теперь уж вряд ли это сделает». «В год ему ноги шли мазал!» Изя привстал со стула и демонстративно плюнул на пол. «Это Иштар, она тоже знахарь, но тебе, абсос, лучше умолять ее не дотрагиваться до тебя. И у нас остается Арнольд». Я посмотрел на него снизу вверх. «Самый добрый из нас, потому что убивает без мучений. Все мы сбежали с тюремной платформы и заодно грохнули внешников. По их бумагам мы проходим как особо опасные, а теперь мы хотим отдохнуть. Да, у нас нет меток, но это скорее последствия тюрьмы внешников, чем наша принадлежность к мурам. Ты все понял?» Чугун тупо смотрел на огрызок ствола и переводил взгляд с меня на Кобру. В его глазах читался ужас, но Наташа не была так добра, как я. «Говорят, ты уже многих здесь достал, Чугунок. Ты плохой мальчик? Ну скажи, что ты очень плохой мальчик». Она схватила его за ухо и приподняла так, что он теперь едва касался мысками пола, пытаясь удержаться. «Я плохой!» Визгливо закричал Чугун, и его ухо тут же побелело и со звуком «чпок» осталось в руке Наташи. «Отлично!» Она бросила замороженное ухо на пол и похлопала его по спине. «Вспоминай о нас и отращивай новое, да, и не открывай свой рот почем зря. А то на полу будет лежать твоя голова». Наташа очаровательно улыбнулась Чугуну и подошла ко мне и прижалась. «Я все правильно сделала?» «Просто замечательно, жена. Я знал, что для Наташи важно это слово. Она была счастлива». «Ну что рты пооткрывали?» — зарычала Кобра. «Открывайте ворота, мы спать хотим. И кто еще хоть раз косо посмотрит на великого знахаря Изюкаца, будет иметь дело со мной». Кобра тоже схватила кураж и звонко щелкнула щупальцем, разломив стол, за которым сидел Чугун надвое. «Вот и познакомились», — со смехом сказал Иштар. «Арнольд, проводи меня в мои покои». «Да». «Вот еще одна ячейка социалистического общества», — подумал я. Выходные ворота поднялись, дежурная смена расступилась, и первой в комплекс вошла Кобра, тяжело ступая по металлическому полу. Увидевшие ее люди в ужасе прижались к стенам, и я их понимаю, впервые увидев так близко суперлитного оборотня с щупальцами от Ктулху на спине, неизвестно, как бы я сам повел себя в этой ситуации. Позади всех вышел побелевший резвый с фитильком. Рыжий еще с удовольствием пнула ниже пояса воющего Чугуна, прижавшего обе руки к тому месту, где у него когда-то росло ухо. «Вы бы сразу сказали, что из тюрьмы сбежали. Рядом со мной появился резвый». «Я предупредил». «Так лучше. К тому же, по моим сведениям, он изрядно засиделся на одном месте», — сказал я. «Он злопамятный», — конфиденциально сообщил резвый. Я начал догадываться, за что он получил свое прозвище. «Я тоже. В комплексе есть свободные комнаты, каюты или как у вас здесь это называется?» — спросила Наташа. «Желательно с душем». «Есть даже с ванной... «Наташа», — представилась жена. «Отсеки, мадам, у нас это называют отсеком. 3 двухместных, полагаю». «Было бы неплохо», — сообщил папаша Кац, плотоядно сверкнув глазами, и сразу взял быка за рога. «Может, у вас есть что-нибудь покрепче живчика?» «В отсеках все есть. Сейчас, знаете ли, не сезон, много свободных, великолепно обставленных отсеков пустуют», — сообщил резвый как своим. «Не сезон». Фитилек не смогла сдержаться и заржала на всю площадь, по которой мы шли. Видимо, по той самой, где располагались порталы, я как раз углядел один из них. Обычная 3-метровая подкова, затянутая серебристым пологом. Пейзаж вокруг нее портили противотанковые мины и солидная стена мешков с песком, опоясывающих портал. «Вы уверены, что мешки задержат осколки от мин?» — спросил я резво. «Нет, не уверены, но ничего другого не придумали. На порталах стоит сигнализация, если кто выходит, из него раздается сирена. Все знают и стараются отойти подальше в этот момент. Зато мины гарантированно заблокируют портал. Получив повреждение, он сам уйдет на перезагрузку, а это минимум сутки. Ну и кто первый сунется, тоже получит по полной», — улыбнулся Резвый. «Они все здесь?» — спросил Иштар. «Кто?» — не понял Резвый. «Все порталы на этой площади». «Да, тот, что перед нами, 95-й, он идет в город к внешникам. Левее и дальше, он там, за колонной 5-й. В заповедник. Еще дальше за ним стоит 61-й портал в лабораторию. На 110-ю платформу, вот здесь, справа у стены. Но мы его не минируем, так как оттуда не ждем опасности. Все порталы отслеживаются из командного центра. Если хотите, я могу устроить вам экскурсию позже». «Было бы чудесно», — согласилась Иштар. «Но сперва покажите нам наши отсеки». «Да, конечно. Вот сюда прошу. На лифте прокатимся на 2 уровня вниз», — щебетал Резвый. «Всего в комплексе 4 уровня. Ну какие? Вы видели сейчас главную площадь. Так вот, высоты потолка у нее в самом высоком месте 43 метра. Комплекс имеет форму морской звезды. Ее щупальца...» Он с опаской взглянул на принявшую человеческий вид кобру. «Отходят от главной площади на 2 километра, всего их 6. Через каждые 200 метров они соединяются между собой хордой и образуют так называемую паутину. Итого у нас 3 этажа и подвал, как мы его называем. Сейчас мы были на 1-м этаже. Жилые помещения на 1-м и 2-м этажах сейчас заняты, так что мы остановимся на 3-м. В комплексе все автоматизировано, спасибо внешникам. Так сказать, могущественная цивилизация позаботилась о нас. Готовая пища, напитки и вообще разные мелочи подаются в отсеки по пневмопочте. Стоит только выбрать на коммуникаторе. В первое время мы путались, что и что, но сейчас везде прикреплены переводы с регилианского. В остальном мы почти ничем не отличаемся от них, так что вы попали в отель галактического класса». «Мне уже начинает нравиться здесь. Лесник, может, погостить пока на 17-й?» — проскрипел папаша Кац. «Да, милый, нам же некуда торопиться», — спросила Наташа. «Ближайшие 100 лет, похоже, некуда», — согласился я. «А что будет потом?» — поинтересовался Резвый. «Потом за нами прилетят с Альфа-Центавра», — прогудел Арнольд. «Мы уже звонили им». «Ну да, конечно», — кивнул Резвый. «Итак, вот ваш уровень, 3, отсеки 6-8. Они одинаковые, выбирайте сами. Я подожду здесь Иштар и покажу комплекс». «Да, мы скоро», — пообещала она. Иштар бросила свой рюкзак в отсек. Арнольд осторожно положил свои стволы и ранец в прихожей, и они отправились вместе с Резвым знакомиться с комплексом. Фитилек отправилась к себе. «Я не захотел идти на экскурсию. Никуда комплекс до завтра от нас не денется. Тем более такой расклад меня вполне устраивал. Лучшего времени, чтобы рассказать о фреске Изи и Кобре, было не найти. Все собрались в нашем отсеке под цифрой 7. Папаша Кэс моментально освоился с коммуникатором. Будучи ученым и плотно общавшийся с компьютером в своем мире, он заказывал всего, и вскоре стол просто ломился от доставленного через пневмотрубу. К тому же нам перевод был не нужен, и знахарь выбрал более изысканные блюда, чем те, чьи переводы висели на бумажке. «Кровати-то какие удобные!» Наташа восхищенно попрыгала на пружинистой белой платформе. «Они уже 2-спальные, а их еще и 2. Внешники знают толк в комфорте». «Я как вспомню кровати с панцирными сетками, так меня в дрожь бросает», — сообщил папаша Кац. «Мы здесь не спать собрались», — сказал я. «Я вообще все попробовал, начиная от промерзшей земли в качестве ложа вот до этих кроватей». «А зачем?» — спросила Кобра. «Посплетничать?» «Можно и так сказать», — кивнула Наташа. «Дело в том, что мы увидели в мавзолее. Когда мы спустились вниз к самому порталу, откуда выполз демон, Женя заметил фреску». «Фреска? Кто ее там умудрился сделать?» — удивился папаша Кац. «Не знаю», — продолжил я. Но нас поразило другое. На ней был изображен демон, стоявший на балконе мавзолея, а рядом стояла Иштар в черном плаще. Внизу на площади собралась толпа монстров, и они с радостью внимали тому, что говорили эти двое. Ну или сказали уже. «Она была похожа на Иштар, нос другой и глаза оба черных», — — поправила меня Наташа. «Так похоже или нет?» — спросила Кобра. «Да», — кивнул я. «Похоже, нос только». «Форму носа вполне можно изменить», — сказал папаша Кац. «Вам ли не знать? То, что там торчал демон, непонятно, а что делала она? Она же впервые побывала в том кластере». «В том-то и дело, Изя. Мы решили вам рассказать, но все выбирали момент, пока останемся одни». «Хорошо, и что нам это дает?» — спросила Кобра. «Вывод какой?» «Если это она, то ее слушаются зараженные», — ответила Наташа. «Если зараженные, то и люди тоже». «Скажите, пожалуйста, и как его зовут?» — пропел трескучим голосом знахарь. «Не могу знать. Неужели нимфа?» — упавшим голосом спросила Кобра. «Да уж, одну такую мы видели». «Погоди, а помнишь, она не смогла воздействовать на Лиану?» — припомнил папаша Кац. «То ли из-за экзоскелета, то ли помехой тому был имплант». «Хочешь сказать, что нимфа ее не достала, потому что на ней были вещи внешников?» — спросила Наташа. «Да! Слава Галатеи!» Паша важно ходил по столу и откусывал у каждого из тарелки. «Вот-вот, Лиана тогда нас всех спасла!» «Может, теперь, когда мы стали похожи на них на генетическом уровне, нам не грозят ее чары?» — пробормотала Наташа. «Может. Меня другое беспокоит. Внешники не могли не знать, кто она на самом деле. За полгода ежедневных анализов и допросов я попробовал размотать ускользающую мысль». «Стоп!» — воскликнул папаша Кац. «Что, если она здесь специально?» «И весь побег — фикция?» — добавила Кобра. «Ну, не скажите. Побег-то устроил я, и горло ему перерезал, и роботов Тибериус отключил по моей просьбе. Вряд ли бы он сам заказал такое». «Просьбе?» Папаша Кац поперхнулся армянским коньяком. Кобра тоже начала ржать. «Ну что вы как дети?» — сплеснула руками Наташа. «Женя очень культурный». «Да, мы в курсе. А ты таки вообще ангел», — кивнула Кобра. «Отрывающие уши Наталья». «Может, он планировал побег, но ты все сделал по-своему?» — спросил Изя, немного успокоившись. «Теперь уже не спросишь», — пожал я плечами. «Хорошо, допустим. С какой целью? Этих бомжей выбить отсюда не могут». «Мне тоже странно», — согласился знахарь. «Ладно, они не могут обесточить платформу, но отключить ворота и зайти сюда почему не пробуют?» «Боятся чего?» — предположила Кобра. «Что роботов сломают?» — улыбнулась Наташа. «Нет, чего-то еще. Вот только чего?» Задал я риторический вопрос. «Может, Фитилек знает?» «И тогда уж лучше чугуна подъесть», — предложил папаша Кац. «Утром спросим. А сейчас спать». «Все три яруса и подвал совершенно одинаковы», — сказал Резвый. «Единственное, что центральное пространство в подвале отсутствует». «В подвале тоже можно жить», — прогудел Арнольд. «Нет, там технологические помещения. Внизу находятся холодильники, которые мы загружаем едой. Прачечные, очистные системы, насосы, нагреватели, роботы-уборщики, энергосистема. Вы же понимаете, что не мы построили комплекс, мы здесь...» «Как тараканы в телевизоре», — продолжила за него Иштар. «Но это хоть надежно?» «За год, что мы здесь живем, пока не было ни одного отказа. Сверхнадежно. Потихоньку разбираемся с командным пунктом». «Порталы работают стабильно?» — спросила Иштар. «Более чем. Я бы, наоборот, некоторые из них вообще отключил». Они вышли из лифта на площадь первого уровня. По ней изредка сновали люди, занятые каждый своим делом, когда Иштар получила вызов от агента Смита. «Как неудобно», — подумала Иштар, как всегда не вовремя. «Стоим здесь, изображаем разговор», — сказала Иштар металлическим голосом. Арнольд такой интонации еще не слышал от девушки, но тут же застыл на месте. На его лице появилась деревянная улыбка. То же самое сделал и Резвый. Иштар стала к ним лицом, якобы ведя оживленную беседу, и ответила на вызов. «Не помешал?» — раздался голос агента Смита у нее в голове. С этим надо будет что-то сделать. Неужели этот внешник и дальше будет жить у нее в голове?» — подумала Иштар. «Помешал, но пока терпимо. Давайте быстрее, что у вас?» — сказала она, улыбнувшись проходящему мимо них человеку. Тот кивнул в ответ. «Я вижу, вы уже внутри комплекса. Вы готовы пропустить наших друзей на территорию для окончательного расчета с жителями?» «Порталы заминированы». Иштар опять включила улыбку. «Ночью, когда все лягут спать, проберитесь в командный центр, и пусть дежурная смена разминирует 61-й портал». Нотки в голосе агента Смита не понравились Иштар. Она никогда не позволяла кому-то командовать собой, но внешник не знал или не хотел знать этого факта. Разговаривать с нимфой в таком тоне было опасно. «Я смотрю, вы хорошо осведомлены. У вас здесь есть свои люди?» Взяла себя в руки Иштар. «Были, да все вышли», — вздохнул агент Смит. «Вы думаете, надо вот так сходу?» Иштар не любила спешить. «Есть вероятность, что вас могут опознать». «Даже после пластической операции?» — удивилась Иштар. «Что за чушь он несет?» «Возможно, но не в ваших интересах тянуть». «А ну-ка, Алис, Смит, в чем дело? Почему такая спешка?» Иштар надоело играть пай девочку.